кроме тебя, если есть вариант. Давно потерялся в себе, чтобы вывести. Мне не найти здесь своих координат. Нет, нет, панк, гнев, я не человек. Мне не нужна еда, я вижу ее в тебе. Там могил, без вулкан, открывая за год дверь. Что сам говорит, творить тебе надо.